Но в настоящую минуту к его искусству присоединилась и сама природа. Он чувствовал, что настроен, что его что-то влечет. Чувствовал в себе полнейшую и победительную уверенность, что через несколько минут все эти глаза будут обращены на него, все эти люди будут слушать только его одного, говорить только с ним, смеяться только тому, что он скажет. И действительно, вскоре послышался смех, мало-помалу в разговор ввязались и другие, а он в совершенстве овладел умением затягивать в разговоры других. Раздавались уже по три и по четыре говорившие голоса разом. Скучное и усталое лицо госпожи Захлебининой озарилось почти радостью. То же было и с Катериной Федосеевной, которая слушала и смотрела как очарованная. Надя зорко вглядывалась в него из-под лобья. Заметно было, что она против него уже предубеждена. Это еще более подожгло Вельчининова. Злая Марья Никитишна сумела-таки ввернуть в разговор одну довольно чувствительную колкость на его счет. Она выдумала и утверждала, что будто бы Павел Павлович отрекомендовал его здесь вчера своим другом детства. И таким образом прибавляла к его годам, ясно намекнув на это, целых 7 лет лишних. Но и злой Марии Никитишне он понравился. Павел Павлович решительно был озадачен. Он, конечно, имел понятие о средствах, которыми обладает его друг, и вначале даже был рад его успеху. Сам подхихикивал и вмешивался в разговор. Но почему-то он мало-помалу стал впадать как бы в раздумье, даже, наконец, в уныние, что ясно выражалось в его встревоженной физиономии. «Ну, вы такой гость, которого и занимать не надо», — весело порешил, наконец, старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру. «А ведь представьте, я вас считал самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься». В зале стоял рояль. Вельчининов спросил, кто занимается музыкой, и вдруг обратился к Наде. «А вы, кажется, поете». «Кто вам сказал?» — отрезала Надя. «Павел Павлович говорил давеча». «Неправда. Я только насмех пою. У меня и голосу нет». «Да и у меня голосу нет. А пою же». «Так вы споете нам? Ну так и я вам спою», — сверкнула глазками Надя. «Только не теперь, а после обеда. Я терпеть не могу музыки», — прибавила она. «Надоели эти фортепьяны. У нас ведь с утра до вечера все играют и поют. Одна Катя чего стоит?» Вельчининов тотчас привязался к слову, и оказалось, что Катерина Федосеевна одна из всех серьезно занимается на фортепиано. Он тотчас к ней обратился с просьбой сыграть. Всем, видимо, стало приятно, что он обратился к Кате, а маман тогда же покраснела от удовольствия. Катерина Федосеевна встала, улыбаясь, и пошла к роялю. И вдруг себе неожиданно тоже вся закраснелась, и ужасно ей вдруг стало стыдно, что вот она такая большая и уже 24 лет и такая полная, а краснеет, как девочка. И все это было написано на ее лице, когда она садилась играть. Сыграла она что-то из Гайдна и сыграла отчетливо, хотя и без выражения. Но она оробела. Когда она окончила, Вельчининов стал ужасно хвалить ей не ее, а Гайдна, и особенно ту маленькую вещицу, которую она сыграла. И ей, видимо, стало так приятно, и она так благодарна и счастливо слушала похвалы не себе, а Гайдну, что Вельчининов невольно посмотрел на нее и ласковее, и внимательнее. «Э, да ты славная!» — засветилась в его взгляде. И все как бы разом поняли этот взгляд, а особенно сама Катерина Федосеевна. «У вас славный сад», — обратился он вдруг ко всем, смотря на стеклянные двери балкона. «Знаете, пойдемте-ка все в сад». «Пойдемте, пойдемте», — раздались радостные взвизги, точно он угадал самое главное всеобщее желание. В саду прогуляли до обеда. Госпожа Захлебинина, которой давно уже хотелось пойти заснуть, тоже не удержалась и вышла погулять со всеми, но благоразумно осталось посидеть и отдохнуть на балконе, где тотчас и задремала. В саду взаимные отношения Вельчининова и всех девиц стали еще дружественнее. Он заметил, что с соседних дач присоединилось 2-3 очень молодых человека. Один был студент, а другой и просто гимназист. Эти тотчас же подскочили каждый к своей девице, и видно было, что и пришли для них. Третий же молодой человек, очень мрачный и взъерошенный 20-летний мальчик в огромных синих очках, стал торопливо и нахмуренно шептаться о чем-то с Марьей Никитишной и Надей. Он строго осматривал Вельчининова и, казалось, считал себя обязанным относиться к нему с необыкновенным презрением. Некоторые девицы предлагали поскорее начать играть. На вопрос Вельчининова, во что они играют, отвечали, что во все игры и в горелки, но что вечером будут играть в пословицы. То есть все садятся, и один на время отходит. Все же сидящие выбирают пословицу. Например, «Тише едешь, дальше будешь». И когда того призовут, то каждый или каждая по порядку должны приготовить и сказать ему по одной фразе. Первый непременно говорит такую фразу, в которой есть слово «тише», второй такую, в которой есть слово «едешь» и так далее. А тот должен непременно подхватить все эти словечки и по ним угадать пословицу. «Это должно быть очень забавно», — заметил Вельчининов. «Эх, нет, прескучно», — ответили 2-3 голоса разом. «А то мы в театр тоже играем», — заметила Надя, обращаясь к нему. «Вот, видите, это толстое дерево, около которого скамьей обведено. Там за деревом будто бы кулисы, и там актеры сидят. Ну, там король, королева, принцесса, молодой человек, как кто захочет. Каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что на ум придет. Ну, что-нибудь и выходит». «Да это славно!» — похвалил еще раз Вельчининов. «Ах, нет, прескучно. Сначала каждый раз весело выходит, а под конец каждый раз бестолково, потому что никто не умеет кончить. Разве вот с вами будет занимательнее? А то мы думали про вас, что вы друг Павла Павловича, а выходит, что он просто нахвастал. Я очень рада, что вы приехали. По одному случаю». Весьма серьезно и внушительно посмотрела она на Вельчининова и тотчас же отошла к Марье Никитишне. «Пословицы вечером будут играть», — вдруг конфиденциально шепнула Вельчининову одна подружка, которую он до сих пор едва даже заметил и ни слова еще с нею не выговорил. «Вечером над Павлом Павловичем все станут смеяться, так и вы тоже». «Ах, как хорошо, что вы приехали, а то у нас все так скучно», — дружески проговорила ему другая подружка, которую он уже и совсем до сих пор не заметил, бог знает вдруг откуда явившаяся, рыженькая, с веснушками, и с ужасно смешно разгоревшимся от ходьбы и от жару лицом. Беспокойство Павла Павловича возрастало все более и более. В саду под конец Вельчининов совершенно уже успел сойтись с Надей. Она уже не выглядывала, как давеча, из-под лобья, и отложила, кажется, мысль его осматривать подробнее, а хохотала, прыгала, взвизгивала и раза два даже схватила его за руку. Она была счастлива ужасно. На Павла же Павловича продолжала не обращать ни малейшего внимания, как бы не замечая его. Вельчининов убедился, что существует положительный заговор против Павла Павловича. Надя с толпой девушек отвлекала Вельчининова в одну сторону, а другие подружки под разными предлогами заманивали Павла Павловича в другую. Но тот вырывался и тотчас же опрометью прибегал прямо к ним, то есть к Вельчининову и Наде, и вдруг вставлял свою лысую и беспокойно подслушивающую голову между ними –